Это было все, что осталось от Тринкета, его кресла и мелодии, недавно проникавшие во все щели и уголки. Азалия сняла проклятие, и он показался безделушкой, игрушечным вертуном. Существовал ли колдун на самом деле, или ее обида заставляла обычную фарфоровую куклу двигаться? Но это был не конец череды превращений. Кот, теревшийся о ноги принцессы, снова стал человеком. «Здорово мы их победили!» — воскликнул он. Потом понял, что нелепо выглядит на четвереньках, и сказал вальяжным голосом: «Вот, осколки подбираю». Принцесса посмотрела на него сверху вниз с презрением и жалостью. «Это конец?» — спросила она старуху. «Меня настораживают слова и проклятие без конца». Голова Азалии мелко затряслась. «Мне тяжко», — наконец произнесла она. «Я ведь должна не только разбить шкатулку». «Что еще? Ну скажите!» — закричала на нее Августина. «Я должна попросить прощения и сказать, что сама прощаю», — призналась Азалия и с длинным вздохом, поджимая губы, попросила трактирщика принести ей белые свечи. «Это самое трудное», — понимающе сказала Августина. «Мы вас не торопим». Никто больше ничего не говорил. Все смотрели на дым от свечей, зажженных Азалией. В нем начали проступать образы. Молодая, светлая красавица на увитых цветами качелях, в разлетевшемся платье и длинных белых панталонах улыбается кому-то, кто ее раскачивает. Потом она танцует с этим кем-то, заглядывает ему в глаза, и лицо у нее доверчивое и радостное. Это ее счастливые воспоминания, призраки прошлого. Не отрываясь от видений, шепнула детям Августина. Танец закончился. Из дыма возникла новая картина пышной свадьбы. Все тот же мужчина стоял рядом с невестой. Они разрезали свадебный торт. Но это была другая женщина. Высокая и темноволосая. Не та, что смеялась на качелях и танцевала. А светлая красавица пряталась в толпе гостей, закрыв лицо вуалью. Потом убегала. Свечи закоптили, белый дым почернел. «Не хочу больше вспоминать об этом», — громко сказала Азалия. Она встала своей решимостью, распугав видение. Только сейчас стали заметны вырезанные на спинке ее стула слова. «Вспомни прежние дни без гнева». Свечи затрещали, дымок исчез. «Я много чего натворила». Голос старушки зашелестел слабее, и сама она стала ветхой, как сухой листок. «Вы все простите меня, пожалуйста», — сказала Азалия так виновата, что Джордж испугался. «И ты, которого я погубила своим проклятием, прости». «Нет-нет», — понеслось в ответ Азалии растревоженное карканье за окном. «Да», — твердо произнес старушечий голос, — «а я давно уже простила». «Спасибо, Азалия, ты освободила мою душу», — вздохнули в комнате. «Отец!» — позвала Августина. Джорджу показалось, что призрак короля прошел сквозь стену. «Это только для нас он умер», — взволнованным шепотом объяснила принцесса мальчишкам. На самом деле, судьба его имеет продолжение, потому что смерть совсем не то, что вы думаете. Другое дело, Азалия не имела права так ужасно вмешиваться в судьбу. Не ее это дело. В кроне большого дерева рядом с трактиром всполошились несколько ворон. Они раскидывали перья и недовольно каркали. Тринкет! Тринкет! Это темные мысли и дела, а не птицы, решил Джордж. Крону дерева расшатал ветер, он оказался неожиданно сильным и порывистым, из тех, что срывают шляпы с голов, выворачивают зонты и ломают ветки. Ветер вытряс воронью тучу из листвы, швырнул ее в небо и погнал эту черноту подальше от замка, города, королевства. Последней выскочила самая ободранная ворона. «Я предупреждала! Я говорила!» Игравшие на улице дети засмеялись над нею, протянули руки навстречу полетевшим листьям, и только маленькая девочка заплакала, потому что желтый зонтик вырвался из ее рук. Старой Азалии сделалось нехорошо. Пережидая приступ слабости, она схватила свободной рукой за ажурную решетку камина, уткнулась в холодную мраморную доску. «Ба, ты в порядке?» — испугался Джордж. «Только не умирай!» «Он был такой наивный», — наконец сказала Азалия то ли присутствующим, то ли самой себе. Даже шеф-повар его дурачил. Пришивал к свинье петушиный хвост и голову с позолоченным клювом. И выдавал за настоящего кукариса. Ну, король. Ну и что? В конце концов, он был всего лишь человеком. Вот вы... «Намного моложе меня», — она повернулась к Августине. «Это я должна учить вас мудрости. Но целая жизнь мне понадобилась, чтобы понять. Какая пустая трата!» «Вы поняли? Значит, не пустая трата!» Принцесса обняла Азалию.